мог подумать, что тихо иначе. Сколько хранят чистоты непорочной, сколько еще не придуманных сказок, мифов рассказов. Где каждая строчка мечтой серебрится, где светлой надеждой смеются страницы, где сильных героев встречают преграды, потом лишь награды. Ползать.